«Мне некогда». Появившийся в дверях черный был челом. Обычным челом. Ярго не почувствовал никаких способностей. Не уловил дыхания магической энергии, а потому решил избавиться от глупого бойца самым простым способом. Слетевшая с пальцев эльфийская стрела ударила чела точно в сердце и... прошла насквозь, оставив в комбинезоне обожженную дыру. Замешательство Ярги длилось тысячную долю мгновения. Но странному челу хватило, чтобы сократить разделявшее их расстояние и ударить мечом. Времени хватило. Однако цели он не достиг. Ярго ушел от удара, и острая, как бритва катана, разрезала пиджак и лямку собранной навом сумки. «Китана?» Чел не ответил. Бросился в следующую атаку, заставив Яргу отступить. В дверях возник еще один черный. Мгновение на оценку обстановки, а затем длинная очередь по наву. «Черт, еще раз черт!» Ярго едва уклонился от пуль. Голой рукой заблокировал удар мечом, кость с трудом пережила общение со сталью. Заорал и швырнул в первого черного кресла. Тут же бросился на пол, скрываясь от второй куда более прицельной очереди. Перевернул стол. В следующее мгновение отправил в автоматчика системный блок. Отскочил от взмаха катаны. Сколько это будет продолжаться? До тех пор, пока они не победят. Без магии против двоих не устоять. Даже если заблокировать автомат, придется иметь дело с двумя мечами. А на клинки китана магия не действует, так же, как и на их владельцев. И Ярго понял, что должен бежать. Не гордо уходить с тонущего корабля, как планировалось несколько минут назад, а стремительно спасаться от двух человских бойцов, обладающих полным иммунитетом к его главному оружию. Гордость? Придется ненадолго попрощаться. Сейчас речь идет о жизни. Черный мечник пропустил удар в голову. В руках второго расплавился автомат. Боец немедленно выхватил катану, но рядом с Яргой уже заплясал вихрь портала. «Увидимся!» — прохрипел Нав. «Обещаю, увидимся!» И исчез. Бойцы разочарованно переглянулись и одновременно выругались. Красиво взорвать подземный бункер у Ярги не получилось. Да и что может быть красивого в действии, которое происходит внутри скалы? Вырывающиеся из ворот клубы дыма и пыли? Оседающая порода? Дрожащая под ногами земля? На что любоваться-то? Тем не менее, те, кому удалось вырваться на поверхность, зрелище пропускать не стали. Усталые, опустошенные, они стояли и молча смотрели на гибель базы. На вырывающиеся из ворот клубы дыма и пыли, на оседающую породу. И лишь после того, как перестала дрожать под ногами земля, а скала приобрела новые очертания, Катарина повернулась к первому. «Спасибо, Тори». «Не за что, Лариса», — спокойно ответил японец, назвав девушку ее настоящим именем. Вакагасира, одного из кланов Якудза, высший иерарх таинственной школы Китана и хранитель черной книги. Самый сильный человский маг в мире. Антагонисты, объединившиеся против общего врага. «Я могу рассчитывать на вас в дальнейшем?» Ярго ушел, скупо заметил Тори. Девушка промолчала, не собираясь подтверждать очевидное. «Китана будет помогать до тех пор, пока Ярго жив». «Мы прибыли примерно через полчаса после взрыва», — негромко произнес Сантьяго. «Мне позвонил Копыта». «Ни за что не поверишь, что они с Сиракузой ждали вас на развалинах», — хихикнул Схинки. «Они улепетывали со всей возможной скоростью», — с улыбкой кивнул комиссар. «Даже позвонить не сразу сообразили». «Я так и думал». «Но дело свое они сделали». Это замечание Схинки оставил без комментариев. «Мы приехали», — ровно продолжил Сантьяго. «И увидели, что среди обломков копошатся местные». Весьма удивленные челы. «Катарина, точнее, Лариса, навела морок», — сообщил Схинки. «Поэтому челы меня не заметили». «Я знаю». Нав небрежно пошевелил пальцами, давая понять, что эта подробность лишняя. «Мы тщательно осмотрели развалины, но ничего не нашли». Все самое интересное и ценное Ярго уничтожил. Вы имеете в виду лабораторию? Именно. Зато вы получили архив моего господина. Много Сиракуза с вас содрал? Достаточно. Судя по тону, в этот раз традиционная навская бережливость дала сбой. И хитроумный Ваня получил столько, сколько попросил. Теперь у него есть имя в тайном городе. А у меня — сеть ваших помощников. Паутина, которую Ярго сплел на земле. «Первая паутина», — хмыкнул Схинки. «Мой господин не остановится». «Я знаю». Сантьяго внимательно посмотрел на собеседника. «Однако настолько сильного удара Ярго не ожидал. Так?» «Так», — вынужденно согласился Схинки. «Не могу сказать, что наши планы расстроены, но на несколько месяцев назад вы нас отбросили». «А скоро, я надеюсь, отбросим еще дальше». «На несколько тысяч лет назад. Запрем Яргу в какую-нибудь надежную дыру». «Уже пробовали», — напомнил Схинки. Сантьяго помолчал, а после, признавая правоту собеседника, тихо произнес. «В таком случае убьем его». «Своего первого князя?» «Тишина». «Не лгите себе, комиссар. Вам не устоять. Ярго победил асуров, а уж от вас он даже пепла не оставит. Дайте только время». «Не дадим». «Это образно». Схинки зло усмехнулся. «Да и как вы планируете воевать? Вы ведь не знаете, кому можете доверять. Вы не знаете, кто стоит рядом. О чем думают помощники, на которых вы привыкли полагаться? Вдруг кто-то из них побывал у моего господина?» «Так вот в чем дело», — прищурился Нав. «С этого момента, комиссар, вы не можете быть уверены даже в себе», — громко заявил Схинки. «Кто знает, возможно, вы услышали слово князя, отключились и получили новую личность. И то, во что вы верите, лишь подсаженное моим господином воспоминание. Улыбайтесь, комиссар, пока есть возможность. Я бы на вашем месте перегрыз себе вены». «Вы не на моем месте». «Поэтому я просто остановлю себе сердце. Прощайте». Секунда — вздох. Следующая секунда — вздоха нет. Голова безвольно упала на грудь. Из руки выскользнул и покатился по полу стакан, оставляя за собой лужицу виски. «Какая интересная техника!» Сантьяго посмотрел на обмякшего в кресле орангутана, покачал головой и громко позвал. «Артега!» Через несколько мгновений в кабинет вошел помощник. «Да». «Схинки нас покинул». Сантьяго поднялся на ноги. «Тело необходимо исследовать с особой тщательностью». «Я понял. Но сначала...» В этой комнате сознательно оставили большое зеркало. Несмотря на то, что можно было обойтись видеокамерами и магическим слежением. Зеркало не позволяло узнику забыть, что за ним наблюдают, заставляло проявлять эмоции. Сломанная мебель, размазанная по полу еда, надписи на стене. «Я ненавижу темный двор! Я ненавижу Сантьяго!» Надписи сделаны кровью. И еще одна фраза на зеркале, выполненная так, чтобы читалось снаружи. «Ярго вернулся!» Устроившая все это Лая тихо плакала, съежившись в дальнем углу. Изредка обращала заплаканные глаза к зеркалу и тоскливо бормотала. «Я не помню, что со мной было. Я ничего не помню. Комиссар, выпустите меня!» Голос. Едва слышный голос. Искренний. Лас-Вегаса давали 90% вероятность того, что Лая говорит правду. Однако освобождать пленницу комиссар не торопился. «Я ничего не помню. Пусть сюда придет мой папа!» Одинокая, несчастная, сильно напуганная девушка. «Комиссар!» Едва Сантьяго вошел в примыкающую к камере комнату, рядом с ним сразу же оказался Манан Турчи. Обычно подвижный, энергичный, сейчас он выглядел совершенно потерянным. И даже легкая полнота, всегда добавлявшая Шасу жизнерадостности, казалась нездоровой, отечной. Его жена, хрупкая пожилая Шаса, не нашла сил подняться со стула, лишь смотрела на Нава такими же заплаканными, как у дочери, глазами. В дом Турчи пришла беда. «Комиссар, нам сказали, что Лая пыталась убить Тархана. Но это невозможно!» Голос Манана дрогнул. «Когда мы приехали, она нас не узнала. Кричала, что отец погиб на ее глазах, а мать умерла!» Лая пережила шок. Негромко и очень мягко произнес Сантьяго. «А теперь все в порядке?» Голос из камеры. «Комиссар, прошу, отпустите меня! Комиссар, я ничего не помню!» Тратасара застонала. У Манана скривились губы. «Мы должны убедиться, что психическое состояние Лаи вернулось в норму». «В камере?» «Нет. Я пришел за тем, чтобы освободить вашу дочь. Манан». Сантьяго положил руку на плечо Шаса. «Мы проведем кое-какие тесты, а после Лаю нельзя отпускать». «Но и держать в цитадели дольше, чем это необходимо, тоже нельзя. Манан не поймет». А по городу поползут слухи. «Сегодня ваша дочь будет ночевать дома», — твердо закончил Нав. «Несколько тестов, разговор со мной, и...» Он выдал ободряющую улыбку. «Уверен, все будет в порядке, Манан. Лая поедет домой. Спасибо». Тратасара промолчала, отвернулась, злится. «Не может простить, что комиссар отправил ее дочь на опасное задание». Тратасара точно знает, кто виноват в ее слезах. Простит? Нет. Комиссар вздохнул, молча кивнул Манану и вновь перевел взгляд на камеру. На Лаю. На девушку, которую он отправил на опасное задание. На своего агента. Рассказ Хинки представлял собой причудливую смесь правды и лжи. Но даже Сантьяго, сидящий рядом с орангутаном, и использующий все свое умение, отличал ложь только потому, что точно знал, где именно Схинки врет. Во всем остальном орангутан был безупречен. Либо искренне верил в рассказ, либо был великим обманщиком. Манан не нанимал грима. Он даже не знал о предстоящей встрече с Ларисой, которую считал обычной человской ведьмой. Как, впрочем, и все остальные. В Лас-Вегасе перехватили послание Катарины, и Лая отправилась в Лондон. Появление вместо самого контрабандиста его дочери-колдуньи не должно было вызвать никаких подозрений. Грим же просто увязался за любимой, не мог оставить. Увязался и погиб. А Лая? «Комиссар, черт возьми, со мной все в порядке!» Она начала злиться. «Значит, скоро впадет в истерику». А Сантьяго не хотел, чтобы родители видели Лаю в таком состоянии. Свою скромную, улыбчивую Лаю, которая никогда в жизни не занималась магическим хулиганством и любила обычного чела. Артега, повинуясь кивку комиссара, пошел открывать камеру. «Куда вы посылали мою дочь?» — тихо спросил Манан. «Я не могу вам ответить». «Что она там увидела?» «Вот что имел в виду Схинки. Вот чего добивался Ерго. Заставить противника потерять уверенность. Напугать. Что произошло с Лаей? Глубокий гипноз, действие которого уже прекратилось? Или ее личность безвозвратно изменена? Она в норме или искусно притворяется? Ей можно доверять? Сколько еще жителей тайного города, любящих путешествовать по миру, прошли через руки Ярги? Кого он переделал? Или это блеф? Или не блеф? Не потому ли Схинки столь равнодушно среагировал на потерю информации о сети сторонников? Первая паутина порвалась, но есть вторая? Манан и Тратасара бросились к вышедшей из камеры дочери. Однако девушка смотрела не на них, а на Сантьяго. «Я помню только то, как нас взяли. Я даже не знаю, где грим». Глаза не лгут, голос не лжет. Однако еще несколько часов назад она была убеждена, что нелюбимый отец погиб на ее глазах, а мать умерла. «Мы поговорим чуть позже», — кивнул Нав. «Я очень рад, что вы вернулись». А что еще он мог сказать? Щедрая компенсация темного двора, лучший уход и самое плотное наблюдение. До тех пор, пока они не доберутся до записи Ярги. Пока не поймут, что он сотворил с девушкой. Лая останется под подозрением. Это высшая форма власти. Артега увел семейство Турчи из подвала. Повез на один из верхних этажей цитадели. В комнату с окнами и мягкими креслами. В комнату с настоящим зеркалом. Однако побыть одному Сантьяге не удалось. Едва закрылась дверь, как из противоположной стены медленно вышел князь темного двора. Длинная фигура, закутанная в бесформенный черный плащ с низко надвинутым капюшоном. «Это высшая форма власти. Власть над разумом». Лучшие маги великих домов не знали способов тотального управления. Умели сделать врага идиотом, исковеркать мозг до полной непригодности. Умели держать под контролем некоторое время. Заговор Слуа давал весьма неплохие результаты, хоть и требовал серьезных усилий. Но переделать Лаю так, как получилось у Ярги, не смог бы никто. Он восстановил древние техники. Он готов на все ради власти? Нет. Капюшон качнулся. Он пойдет на все ради власти. Да, согласился Сантьяго. Пойдет. У тебя есть план войны с ним? Комиссар повернулся и еще раз посмотрел на разгромленную камеру, на размазанную по полу и стенам пищу, на сделанную кровью надпись «Ярго вернулся». Черные глаза непроницаемы, губы сжаты в узкую полоску, а уши... Уши едва заметно заострены. «Плана нет», — тихо произнес Сантьяго. «Зато есть огромное, всепоглощающее желание уничтожить даже память о нашем первом князе». Этот кабинет разительно отличался от того, что погиб на базе. Тоже большой, тоже черный, темный. Но, увы, лишенный ставшего привычным лоска. Мебель не красивая, а функциональная. Книги расставлены небрежно, да и мало их книг. Вместо стационарного компьютера – ноутбук. Программисты не успели оснастить хозяина так, как он того требовал. Единственное, что радовало – кресло. Точно такое же, как и раньше. Именно в нем сидел Ярго, забросив ноги на стол и бездумно изучая шрам на руке – след катаны. Через 2-3 дня от него не останется и следа. Однако сейчас розовая полоска напоминала о поражении. Напоминала, но... Но Ярго уже успокоился. Небрежная расслабленная поза. Господин директор слегка утомлен. Господин директор изволит отдыхать в конце рабочего дня. С виду и не скажешь, что господин директор получил весьма и весьма увесистую оплеуху. Шрам. Быстро затягивающийся шрам. Не знак провала, а повреждение тела. Просто шрам. Вот и все, что волновало Яргу. И даже раздавшийся из угла рык не заставил его вздрогнуть. Ждал. Знал, что услышит. Крупный орангутан, до сих пор безвольно полулежащий в гостевом кресле, то ли мертвый, то ли под действием наркотика, неожиданно забился, скатился на пол, зарычал, царапая пол когтями, поднялся на четвереньки, пошатнулся, лапы не держали, закашлялся, изрыгая из себя сгустки крови, упал, перекатился на спину и глубоко задышал, уставившись в потолок, глазами в которых светился разум. «Я вижу, Схинки, ты снова умер», — небрежно заметил Ярго, продолжая созерцать оставленную японцем метку. «А я вижу, нас отбросили на несколько месяцев назад», — проворчал орангутан. «Наверстаем. Главной цели мы добились». «Ага, добились». Схинки поковырялся во рту. С отвращением изучил вытащенный палец, кровь и какая-то слизь. Вновь глубоко вздохнул и поинтересовался. «Можно я покурю? Они меня пытали!» Не давали сигарет. Посмотри в кармане, — милостиво разрешил Нав. Спасибо. Схинки поднялся, присел, прислонившись спиной к стене. Вытащил из кармана шорт пачку сигарет, зажигалку и закурил, жадно глотая дым. Хорошо дома. Каким ты нашел Сантьяго? Злым. А каким ты его оставил? Еще более злым. Не растерянным? В голосе Ярги послышалось удивление. Он что, не понял послание? Все он понял. Схинки огляделся, не нашел подходящего сосуда и стряхнул пепел на пол. Только ему плевать. Он за тобой и без помощников пойдет в одиночку. Это хорошо, протянул Ярга. В горячке допускаются самые интересные ошибки. Я бы на это не рассчитывал. Комиссар продемонстрировал весьма обдуманную, несокрушимую и очень холодную злобу. А ваше послание привело к тому, что он будет просчитывать каждый свой шаг, не дважды, а трижды. Значит, будет терять время. Схинки покрутил головой, прищурился, оценивая позу Ярги. Почесал в затылке, припоминая, как шел разговор и каким тоном произносил фразы хозяин, после чего осведомился. «Я что-то пропустил?» «В смысле?» «Мне кажется, тебя не особенно волнует, Сантьяго». «Волнует?» — чуточку рассеянно ответил Ярго. «Однако появилось смутное ощущение, будто мы упустили нечто более важное».